Глава 15. Немного о романтике. Сегодня 14 февраля, нам всем полагается как бы свидание, как бы цветы, как бы что-то как минимум романтичное и все такое. У меня нет истерики насчет этого дня, но и сказать, что он для меня что-то значит, тоже не могу. Ну, прикольно, все, что я могу произнести с полным безразличием. Вечером 14 февраля я сижу дома с дочкой, потому что муж увез сына на тренировку. Он всегда это делает, возит их на тренировки, соревнования, в школу, сидит с ними, играет, учит и так далее. Иными словами, он вовлечен в процесс воспитания детей не меньше меня. И я понимаю, что это, пожалуй, самое романтичное, что есть в моей жизни, потому что для меня это жизненно важно, и по-другому я бы не смогла и не стала. Для меня это критически важно. Нет, это не пост женщины, которая осталась без цветов и пытается себя убедить, что так и хотела. Супруг дарит мне огромное количество цветов. И в тот вечер тоже подарил, конечно же. Подарков, поездок, у нас есть романтические выходные и все, что нужно для красивой картинки в соцсетях. Но, черт возьми, это все такая чушь в сравнении с тем, что он слышит мои потребности и делает все, чтобы я реально была счастлива. Я, конечно, буду счастлива от подарка, но недолго. А вот от того, что муж занимается детьми не эпизодически, а системно, я счастлива всегда. Романтика — это выходит каждому по потребностям. С вами была Виталина Кригер и топ неожиданных концовок, как говорится. Но немного обсудим и это. Почему я всегда говорю, что не бывает универсальных формул успеха ни в реализации, ни в отношениях? Потому что потребности у всех разные. Не у всех такие потребности, как у меня. Есть женщины, которым важно, чтобы муж их обеспечивал, и они готовы сами заниматься детьми круглосуточно. Кто-то чувствует себя в комфорте, любви и безопасности только таким способом. Их устроит, что муж не знает, как обращаться с детьми, чем они живут, и видит их изредка. Это тоже рабочий и нормальный вариант. Но я никогда не буду счастливой при таком раскладе. Я такой человек, что мне проще самой заработать все, что нужно, но при этом понимать, что дети в равной степени наша общая забота. Несмотря на то, что я с детьми в младенчестве по физиологическим причинам проводила время 24/7, несмотря на то, что я кормила грудью до 2,5 и до 3 лет соответственно, и мой вклад и присутствие в жизни детей в том возрасте был объективно больше, само понимание, что я с этим не одна, уже благоприятно действовало на мое состояние и ресурс. И таких примеров десятки. То, что важно для меня, не представляет ценности для вас, и наоборот. И какой мне смысл вещать о правилах счастливого супружества, если окажется, что мое счастье для вас — ад? Финансы в семье. Тема, на которую впору продавать курс за 9990 рублей. Потому что наш союз является собой довольно редкое и впечатляющее многих явление. И я, и супруг финансово состоявшиеся и, по сути, независимые единицы. Более того, у нас есть опыт многолетнего ведения семейного бизнеса, а это, скажу я вам, не для слабонервных. Признаться, когда нас спрашивают про совместный бизнес, мы всегда честно говорим, что мы никому это не рекомендуем. Это история про дополнительные испытания и нагрузку на пару, нежели что-то про единение. Скандал из работы ты тащишь в семью, равно как и наоборот. И избежать этого невозможно, какими бы осознанными вы ни стремились быть и как много про «не смешивай» не объясняли себе и друг другу. Почему у нас получилось? Потому что был большой резерв любви и, как я уже много раз говорила, большая ценность отношений для обоих партнеров. Это помогает пережить вообще все. Не только общее дело. Когда-то давно, во времена своего ведического помешательства, я была одержима идеей, что работать женщине противопоказано. Мужчина должен обеспечивать семью, а женщина заниматься домом и детьми. Я даже рассказывала людям, что женщина влияет на достаток в семье опосредованно, через своего мужа, и все в этом духе. Нет, вы не подумайте, что ныне я придерживаюсь совершенно противоположных взглядов. Я до сих пор уверена в том, что семью должен обеспечивать мужчина. Но и женщине важна ее реализация. Как минимум по той причине, что большинство женщин без ощущения финансовой самостоятельности сильно сдают в самооценке и позиционировании. Ощущая свое зависимое положение, многие не способны не впасть в жертву и нести себя достойно, несмотря на отсутствие самостоятельного дохода, даже пусть это отсутствие временно. Насилие питается покорностью, как огонь соломой. Все-таки для взрослого человека критично важен навык обеспечивать себя и свое потомство, вне зависимости от того, мужчина это или женщина. Но периоды бывают разные, и я не вижу ничего трагичного и критичного в том, что у женщины случаются периоды, когда она финансово недееспособна. Однако, повторюсь, важен навык, умение зарабатывать и здоровая самооценка, подкрепленная объективными факторами вашей состоятельности, для того, чтобы вы не транслировали в отношениях состояние бедной овечки, которая не может добыть себе пропитание. Но есть же и другая сторона медали. В нашей жизни были разные периоды, в том числе и такие, когда я зарабатывала очень большие деньги, которые кратно превосходили доходы моего супруга. Что часто происходит в подобные моменты? Вы можете наблюдать это в семьях целого ряда блогеров и селебрити. Многие пары не выдерживают такого испытания. Женщину, начавшую зарабатывать очень много, особенно если это значительно больше дохода супруга, часто поражает гордыня. Начинает казаться, что она неуязвима, звезда, что ей никто не нужен, а мужчин этих пруды-пруди, особенно теперь, когда она так успешна. Помните, что правило «похвалу и клевету приемли равнодушно» работает во всех случаях. Во-первых, жизнь длинная, а голову кружит лишь первый, зачастую случайный успех. И периоды в жизни бывают разные и у мужчин, и у женщин. Во-вторых, если вам вдруг резко стало казаться, что вы значительно превосходите своего супруга, то на чем держались ваши отношения до этого? Неужели лишь на статусе нахлебницы и вашей финансовой зависимости? Тогда точно ли вы настолько лучше своего мужа, как вы себе вообразили? Хороший повод задуматься. Жизнь прожить не поле перейти. В жизни бывает всякое, часто такое, к чему никак не подготовиться и не предугадать. Поэтому в этой теме я лишь хочу призвать к тому, чтобы ваши отношения не колебались, как курсы валют, и не имели рыночной природы. Мы все живем в материальном мире и, безусловно, стремимся к благосостоянию и комфорту. Но то, что между людьми, всегда было и будет бесценно.